И в самые трудные месяцы войны, когда город питался горохом и льняным маслом, Маргарита Валерьяновна героическими усилиями добывала белую муку, ваниль, шафран и пекла мужу пирожное, без которого, по ее убеждению, он не мог обойтись. После обеда Владимир Ипполитович немного отдыхал, затем опять уходил в кабинет до полуночи. «Мало спите», — говорил пользовавший его доктор Иван Антонович. «В наши с вами годы, уважаемый пациент, спать надо больше». «Я сплю позорно много», — возражал Владимир Ипполитович. «Эдисон спал 4 часа в сутки». Над его столом стоял на полочке радиорепродуктор. Он был включен лишь настолько, чтобы звуки из эфира доносились, как тихий шепот. Этот шепот не мешал Владимиру Ипполитовичу. Когда из репродуктора еле слышно начинали доноситься позывные, всегда предшествующие приказу Сталина, Владимир Ипполитович включал репродуктор на полную слышимость и вызывал из соседних комнат своих конструкторов. Они входили, и он объявлял приподнято, с дрожью в руках: «Сейчас будет приказ». В первые месяцы войны, когда немцы захватили у нас большую территорию и подбирались к Москве, Владимир Ипполитович испытал мучительную горечь. У него не было сомнений в том, что захват этот временный, что победа останется за Советским Союзом. Но горечь душила его. И теперь он брал реванш. Один летний вечер 1944 года, когда были переданы 5 сталинских приказов, был для Владимира Ипполитовича одним из счастливейших вечеров жизни. Январские победы Красной Армии в 1945 году возвращали ему молодость. Иногда в нем проглядывало что-то похожее на сердечную доброту. Заметив, что у того или другого сотрудника глаза слипаются от утомления, он взглядывал на часы и говорил сухо и обиженно: «Вы можете идти домой». На часы взглядывал, чтобы намекнуть сотруднику: «Отпускаю я тебя раньше положенного часа исключительно из сострадания к твоему жалкому положению». Все-таки не каждый может трудиться так, как он. Да, не каждый. Ему было 78 лет. В то утро, когда Рябухин сбежал из госпиталя, Владимир Ипполитович за утренним чаем вдруг заговорил. «Опять больна», — сказал он с раздражением. Маргарита Валерьяновна тонко по-кошачьи чихнула в платочек и посмотрела на мужа покрасневшими глазами. «Должно быть, — сказала она виновата, — я простудилась вчера на похоронах». «Незачем было ходить на похороны, — сказал Владимир Ипполитович. — Ведь вот я же не пошел. Как будто горе листопада стало меньше от того, что ты была на похоронах». «Нет, конечно, но так, видишь ли, принято, — тихо оправдывалась Маргарита Валерьяновна. — Как же так? Он бывает у нас, он с тобой работает, и вдруг никто из нас не пришел бы на похороны». «Предрассудки. Провинция», — сказал Владимир Ипполитович. «Мужчина в наши дни переживает все это совершенно иначе». Медленно переставляя больные ноги в валенках, он прошел в кабинет, сел к столу и задумался. Похороны, похороны. Который день он слышит это слово? Умерла молодая женщина. Все ахают. Подумайте, такая молодая, жить бы дожить. Не понимает, что для желания жизни нет предела. И праву на жизнь тоже нет предела. Неужели из-за того, что он прожил 3/4 века, его право на жизнь меньше, чем право этой молодой женщины? Он внимательно посмотрел на свои бледные, сухие руки, изуродованные ревматизмом. Осторожно сжал и разжал пальцы. «Доктор Иван Антонович, — говорит прямо, — пора, пора поберечь себя, потом спохватитесь, поздно будет». «Да, пора. Война близится к концу».